Глава 27. Лицо Чернышова все еще стояло у меня перед глазами. Он преследовал меня во сне, прятался в углах моего дома и в изгибах начертанных мною букв. Я даже в зеркале его видел. Когда из небытия вынырнул Осипенко, появившись вдруг в жизни Вани Митина, я не испытывал ни малейших сомнений. Осипенко нужно было судить. И нужно было хотя бы на малую долю искупить свое собственное предательство. Наше общее желание отомстить стало настоящим топливом для моего духа. Потом я столкнулся с Родионовым, который будто все эти годы ждал момента, чтобы поклянчить у меня на выпивку. Мне стало это нравиться, я вошел во вкус. Мерзавец Овчинников утвердил меня в том, что путь мести правильный и, более того, неизбежный для меня. Но потом были Ермаков и Чернышов. Оба меня узнали, оба меня не боялись, оба вели себя достойно. Первые трое показали мне столь низкое падение собственной личности, что я решил, что и остальные ничем не лучше, что и они не переменили свою натуру за прошедшие годы. Мне было больно убивать кладбищенского гуся и нестерпимо убивать ремесленника-журавля. Я чувствую себя злодеем. Причем не просто тем, кто творит злодейство, но тем, кто нарушает законы мироздания. Тем, кто убивает из прихоти, а не из неизбежной необходимости. Ты не думай, я не отступлюсь. Я доберусь до последних осколков прошлого и разобьюсь вместе с ними в кварцевую пыль. Чернышов был прав. Мне не выжить. Я как-то не подумал об этом, когда прокрался в дом спящего Осипенко. Они уже сжимают кольцо вокруг меня. Они уже настигли моего оружейника. Я вспомнил стыдливую, похожую на дымную завесу, заметку о взрыве примуса в квартире, где жил Митин. Трое погибших и один раненый. Ха. Для того, чтобы взрыв примуса привел к таким жертвам, этим троим нужно было обнять его в момент взрыва. И даже в этом случае они, скорее всего, отделались бы только увечьями. Нет, они настигли оружейника, и он дал им бой. Он говорил мне, что больше они его не увезут, что больше он не будет отвечать на их вопросы. Похоже, он исполнил свое намерение. Лишь одно меня смущало в его акте. Биться с чекистами — это одно, но от взрыва могли пострадать и другие люди. Это было очень неаккуратно. Я не рискнул приходить к его дому. Слишком много опасностей, слишком мало смысла. Вместо этого я пришел к тебе, и ты исцелила мои сомнения, как и всегда. Знаешь, когда ты сказала, что я могу отступить в любой момент, и в том не будет ни малейшего позора, я окончательно понял, что не отступлю. Когда все только начиналось, ты так хотела мести, так жаждала, чтобы я уничтожил их всех без пощады. А в последнее время все больше беспокоишься обо мне. Я попытался объяснить тебе, что мне придется погибнуть, а ты только обняла меня крепко, как будто не хотела отдавать в лапы подкрадывающейся смерти. Все же очень много наивного в тебе, даже спустя все эти годы. В тот момент в твоих объятиях я почувствовал, что, возможно, вижу тебя в последний раз. Уходя, не оглянулся ни разу. Нужно было завершить все. Я почти не запомнил Ивана Громова. Он был тихим и незаметным, не лез в первые ряды. Старая немецкая улица ожидаемо вызвала во мне целую бурю чувств, я здесь жил раньше. 1000 лет назад или больше. Причудливо было вновь оказаться здесь теперь. Москва перетекала и непрестанно менялась, то полнее от жадного до преуспевания народа, то худее и усыхая через уходящих на войну. Каждый район тоже имел свое дыхание, то пополняясь новыми жильцами, а то пустее и ветшая. Сейчас бывшая немецкая слобода выдыхала. Правда, не столько людьми, сколько собственной культурностью, благополучием и парадностью. Первое же, что я заметил на подходе, — это старое разбитое окно. Дом не был заброшен, в некоторых окнах горел свет, но в этом окне не было ни света, ни нормальности. Забавно. Окна бьются всегда, в любые времена, в том нет трагедии. Но мне очень четко вспомнился момент, когда все полетело под откос. Вот в таком же, среднем по всем своим чертам доме, не в глухом углу, но и не в центре улицы, кто-то разбил одно из окон. и его никто не заменил. Никто даже досками его не заколотил. Это было не окно во двор, поэтому каждый, кто проходил по немецкой улице, мог его увидеть. Люди проходили и проезжали мимо, заглядывая в это разбитое окно, и видели деревянные ящики без маркировки. Их содержимое до сих пор было для меня загадкой. Тогда я появлялся дома нечасто, поэтому для меня происходившее далее было не плавным и ползучим, а резким и галопирующим. Вскоре в этом же доме разбили еще одно окно. Его тоже никто не заменил. Через месяц в доме не было целых окон, а на стенах появились надписи. В основном матерная брань, но было что-то и про фабрики крестьянам. Их никто не стер и не закрасил. Когда я вернулся домой в следующий раз, окна соседних домов были тоже разбиты. А еще через время разбитые окна и грубые надписи появились и в моем доме. Разруха, как эпидемия какой-то страшной болезни, захватывала дом за домом, вытесняя не самих людей, а их нормальность. Я остановился около того дома, с которого все началось много лет назад. В нем было одно неразбитое окно, и в этом окне, несмотря на ранний вечер, уже горел тусклый свет. А в том самом черном оконном зеве никаких ящиков больше не было. Я смог разглядеть лишь какое-то скомканное тряпье и бумагу. Мой старый дом остался за моей спиной легко и быстро. Меня здесь больше не было. Я не оглянулся, не замедлил шаг, но и не ускорился, пытаясь убежать. В нем разбитых окон не было, по крайней мере, со стороны улицы. Я смог быстро найти ателье Громова, когда Чернышов только рассказывал мне о рыжеволосом человеке с фотокарточки, бывшей теперь в руках милиции. Я удивился тому, куда жизнь определила Ивана Громова. Правда, тут же одернул себя. Были истории и поудивительнее у тех, кого мне довелось убить. В действительности самым странным совпадением или иронией судьбы мне виделось то, что все мои прежние цели все еще были в Москве, а не разбрелись по огромной стране. Вернее, некоторые из них разбрелись, но и Юдин, и Матвейчук уже давно погибли. Ателье было на первом этаже, и освещенное окно было надежно защищено большой изящной решеткой, странной до того, что я долго не мог отвести от нее взгляд. А потом едва не хлопнул себя по лбу, узнав в этой решетке кусок ограды Александровского сада с медальонами в виде львиных морд, с которых, разумеется, давно соскребли по золоту. Лишь разобравшись с этим, я заглянул в комнату, защищаемую этой решеткой. Громов сильно изменился за прошедшие годы. Я не очень хорошо помнил его лицо и не смог бы его узнать, если бы не описание Чернышова. Громов располнел, заматерел и начал лысеть, стал похож на сатирическое изображение Непмана с какого-нибудь плаката. Он был занят работой, у стены стояли молодые люди, имевшие взволнованный вид. Громов довольно грубо велел им встать свободнее и улыбнуться, а еще не моргать, пока он не разрешит. Он не разрешал примерно 2 минуты, у девушки даже слезы по щекам побежали. Но она не моргнула и не стерла принужденную улыбку с лица. Можно было постучать в ателье и под видом клиента подождать, пока Громов закончит с этой парочкой, но я опасался, что он меня узнает. Поэтому я остался у подъезда и решил выждать, пока Иван останется один. То ли минуты тянулись слишком медленно, то ли Громов собирался выжать из несчастных ребят все соки, но они все не выходили. Я оставался спокоен, Громов был на виду и не собирался никуда деваться. Сейчас было не лучшее время для наблюдения за снегирями, но своей рыжиной и ворчливостью Громов напомнил мне эту птицу. Я улыбнулся этой мысли и достал свои записи. Последние дни я почти не работал над ними, затянутый в омут переживаний. Это было неправильно, поэтому сегодня с утра я заставил себя потрудиться. Ничто не подвергает нас таким страданиям, как наше сожаление. Каждый человек желает избавиться от своих сожалений, но и приподнятость, и подавленность ведут нас к опрометчивости. Позже память о нашем безрассудстве приведет нас к раскаянию, а раскаяние к чувству сожаления. Потому верно сохранять стойкость духа перед любыми невзгодами и не давать себе упиваться радостью при любой удаче. Молодые люди наконец ушли, почти выскочив из ателье. Из темноты я мог наблюдать, как они двумя бабочками закружились перед подъездом, как девушка рассмеялась, а парень закружил ее в воздухе. Неужели Громов своими придирками довел их до того, что теперь, получив свободу, они радовались, как дети? Я дождался, пока они уйдут, прикрепил к своему пистолету последнюю большую работу Митина и зашел в ателье. Колокольчик оповестил хозяина о моем прибытии, откуда-то сбоку раздалось приглушенное «Подождите, я сейчас выйду». Я оглядел комнату устало, и после целого дня солнечные лучи уже покинули небольшой двор, на который выходило зарешоченное окно. Для фотографирования было уже темновато. Впрочем, судя по всему, Громов умел создать в этой комнате искусственный день с помощью сразу нескольких ламп, расположенных тут же. Я подошел к стене, у которой недавно стояли молодые люди. На всю стену раскидывалась картина, изображавшая веранду на приморской вилле. Далеко слева виднелось море с одинокой яхтой, а справа отвесный, но невысокий скалистый склон. Плющ обвивал старый мрамор, из которого была выстроена веранда. Меня вдруг обдало соленым ветром и запахом оливок. Это была старая веранда из иных времен. Из времен греческого языка и латыни, из времен Сапфо и Катула. На заднем фоне, на галечной дорожке, поднимавшейся к вилле, мне примерещился бюст Гомера. Я отошел чуть подальше, вернулся в вечеряющую Москву и окинул картину общим взглядом. На ней очень не хватало главного героя. Казалось, что он отошел ненадолго в сторону, чтобы налить себе вина, например. Но без него все было мертвым и пустым. Разумеется, в том и был замысел. Героями были люди, которых Громов фотографировал на фоне этой стены. Иван подошел ко мне бесшумно, я тут же обругал себя за расслабленность. «Нравится?» «Да, хорошая работа. Ваша?» «Нет, один знакомый сделал. Одна беда — выцветает, да обтирается быстро. Итак, вы один будете?» Я заставил себя оторвать взгляд от фона и обернулся к нему. Заглянул в его глаза. Он не узнал меня. «Один. Мне желательно побыстрее. Проездом, что ли, в Москве?» «Да». Я не видел необходимости придумывать более сложную ложь. Громов кивнул и задумчиво сощурился. «Раньше завтрашнего утра никак. Проявка — дело не быстрое. И это будет стоить 10 за 3. Это если самые простые карточки, а не открытки». Это было наглостью, и Громов это знал. Признавшись в иногородности, я уже повысил нормальную цену раза в 2, а потом еще и срочностью докинул. Я усмехнулся и ответил: «Грабите честный народ, товарищ фотограф». Громов начал наигранно возмущаться. «Да кто грабит? Я? Везде сейчас по Москве такие цены. Найдете дешевле, бесплатно сниму». «Поискал бы, да времени нет. Десятка так десятка». Громов тут же успокоился и стал готовить оборудование. Он повернул несколько переключателей, разбросанных по комнате, и все помещение осветилось электрическим светом. Я спокойно следил за его беготней. «Стоя будете или стул принести?» «Стоя». «Влево 2 шага?» «В мое лево, а не в ваше. Так, у вас фуражки нету?» «С собой нет». «Ладно, голову чуть на меня, еще чуть наклоните, улыбнитесь. Все, замрите». Громов нагнулся к фотоаппарату, заглянул в объектив и увидел, как я в него целюсь. Нужно отдать ему должное. Первое, что он сделал, это поднял руки вверх. «Ты не узнаешь меня?» Громов медленно выпрямился и забегал глазами, даже не глядя на мое лицо. «Что вам нужно? Деньги у меня есть. Все отдам, только не убивайте». Я повторил вопрос: «Ты не узнаешь меня?» Громов меня не слушал, он продолжал лепетать. «У меня и золото есть. Немного, но есть. Я все отдам». «Замолчи. Сам не знаю, чем именно, но он начал меня раздражать, причем быстро и сильно. Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, а потом произнес: «Золото, говоришь? Ну, показывай». Громов часто закивал и пошел на меня, будто забыв о пистолете. Я тут же его одернул, но Иван будто сам хотел отдать мне свое золото. «Мне нужно пройти. Это в той комнате, в спальне». Я кивнул, пропустил его мимо себя, но был предельно внимателен. Все это походило на уловку. Громов отпер ключом дверь в спальню и прошел в тесное помещение. Вдруг на середине комнаты он присел и стал что-то делать с полом. «Эй, ты чего там?» Да у меня тайник здесь. Не в буфете же такое добро держать. Я почувствовал, что спина взмокла. Что-то было не так. Где-то совсем рядом крутилась опасность. Давай быстрее. Сейчас, сейчас. Громов поднялся на ноги и стал поворачиваться. Я был почти уверен, что увижу у него в руках пистолет, но там был лишь тканевый сверток, который фотограф нервно поглаживал. Я сделал ему знак вернуться в большую комнату. Иван подошел к стулу, который использовался при съемках, и стал разворачивать сверток на сиденье. Я на долю секунды бросил взгляд в окно и понял, что меня очень хорошо видно с улицы. «Постой. Свет убери». Громов посмотрел на меня непонимающе, но поднялся на ноги и стал гасить лампы. Вскоре комната погрузилась в ранний вечерний сумрак. Впрочем, было все еще достаточно светло, чтобы я мог хорошо видеть свою цель. Он растерянно посмотрел на меня. «Но как же без света?» «На ощупь. Показывай, а не болтай». Вскоре на стуле лежали несколько колец и сережек, пара серебряных ложек и портсигар из красного дерева. Я велел ему отойти к стене, а сам обратился к предметам, разумеется, не расслабляясь до конца. На одной из сережек застежка была испачкана чем-то бурым, у портсигара был сколот угол, а одно из колец имело посвящение некой Инне. «А с того офицера ты ничего не снял?» Ответа не последовало. На лице Громова страх мешался с непониманием. «Неужели совсем не помнишь? Ты, Осипенко, Чернышов, Родионов, Юдин...» «А, ну да, он же не первой жертвой вашей банды был, и не последней». «Ну так я напомню. Он смотрел на вас так, как вы заслуживали. Как на стаю бешеных собак, которых забыли пристрелить. В глаза мне посмотри, Иван». Громов по-прежнему ничего не понимал или делал вид, что не понимает. Я резко поднялся на ноги и в третий раз спросил, чудом не перейдя на крик, «Ты не узнаешь меня?»